Глава первая. Ветер переменился и бросил на маленькую палубу рыбацкой лодки отвратительный запах бензина от тарахтящего двигателя. Эта вонь просто убивала Дису. Она натянула воротник свитера до самого носа, предпочтя приторную отдушку стирального порошка ядовитым парам. Но остальным, кажется, было все равно. 11-летняя дочь Дисы Роза прислонилась к планшерю рядом с Фрике, хозяином лодки. Их внимание было обращено к тому месту, где вода скрывала сеть. Дисе больше нравилось ощущать спиной надежную твердость рулевой рубки. Она делала вид, что это никак не связано с морской болезнью или боязнью утонуть, но Фрики, конечно, видел ее насквозь. Он то и дело бросал на нее через плечо озабоченные взгляды. Роза ничего не замечала. Ее юность не позволяла каким бы то ни было тревогам омрачить это редкое приключение. Диса тоже когда-то была беззаботной. Но теперь она едва ли смогла бы воскресить в памяти беспечность молодости. Так что вместо того, чтобы наслаждаться моментом, соленым привкусом на губах, ветром в волосах, она могла думать только о ледяной хватке моря. Она усилием воли сбросила это нездоровое наваждение. Конечно, судьба не может приготовить им с дочерью такую могилу. Только не после того, что было. Таких совпадений не бывает. Диса постаралась сосредоточиться на окружающем пейзаже. Она посмотрела на линию горизонта, но любоваться было особо нечем. Серая океанская гладь почти сливалась с пасмурным небом. Ее взгляд поднялся выше, к чайкам. Птицы терпеливо кружили над лодкой от самого причала, нисколько не смущаясь скудным уловом. До сих пор им удалось поймать лишь пару пинагоров, да несколько мелких рыбешек. Изначально они взялись было за удочку, но леска безнадежно запуталась где-то под водой, так что в итоге Фрики с неохотой вынужден был ее обрезать. Он предложил Розе воспользоваться сетью, но пока смена снасти не привела никаким результатом. Возможно, вина за провал лежала на Дисе. Та умоляла Фрики не отходить слишком далеко от берега. «Пойди, лодка ко дну, мать с дочерью и здесь вряд ли выжили бы». Но Диса тешила себя иллюзией, что они все же смогли бы добраться до суши. Роза, благодаря спасательному поясу, а саму Дису спасли бы школьные занятия в бассейне. На самом же деле на судне был только один спасательный пояс. И этот грязный, громоздкий предмет едва ли смог бы удержаться на поверхности воды, возникнет такая необходимость. Но она не должна допускать таких мыслей. Стоит расслабиться, и она в панике воплями погонит Фрики обратно на берег. Оглянувшись на береговую линию, Диса к ужасу своему поняла, что они отплыли от суши гораздо дальше, чем ей казалось. Расстояние сгладило городской пейзаж. Приземистые постройки терялись из виду, высотки походили на небольшие домишки. Она утратила бдительность и не возражала, так что Фрики, вероятно, решил, что она не будет против того, чтобы отправиться на глубину, в поисках лучшего улова. А может, их просто унесло течением? Она бы не удивилась. «Мам, в сетях что-то есть!» Роза повернула к матери лицо, озаренное волнением. Серая шерстяная шапка, под которой прятались ее непослушные волосы, была того же цвета, что и хмурое небо, отчего на мгновение можно было обмануться, будто верхней части головы просто нет. Обтянутые джинсами ножки казались до смешного тонкими на фоне неряшливого огромного спасательного пояса. Еще более непропорционально смотрелись руки, спрятанные в дутых рукавах куртки. Но, как истинному рыбаку, Розе было наплевать на то, как она выглядит. А вдруг это лосось? Диса вернула ей улыбку, не желая разрушать далекие от реальности ожидания девочки. С того момента, как несколько дней назад зашла речь об этой поездке, воображение подкидывало Розе все более фантастические картины грядущего улова. Пикша, которую можно было бы запечь, превратилась в лобстеров, из которых можно было бы устроить настоящий пир для мамы, бабушки с дедушкой и всех школьных друзей. И для Фрики, конечно. Нельзя забывать про капитана, хотя они с Розой едва знакомы. Для ее дочери важно всегда поступать правильно. С ранних лет очаровательная девочка была милой и добросердечной, настолько, что Диса до сих пор беспокоится о будущем дочери. Беспокойство – ее специальность. По ее мнению, безразличный мир редко ценит таких людей, как Роза. Ей не хватает смелости, напора, дерзости. Без этого сегодня не пробиться. Диса боялась, что жизнь просто прожует ее дочь и выплюнет исковерканные останки. Виноваты обстоятельства. Девочке, которая росла без отца, нужно было повышать самооценку, Но для одной Дисы эта задача оказалась непосильной. Потому Диса и согласилась, когда Фрике предложил порыбачить на лодке, которой владел вместе с братом, отцом и дядей. Ради блага Розы она подавила тревогу. По крайней мере, дочь хотя бы закалится и побудет на свежем воздухе. Пока все вокруг сокрушаются, что современные дети не читают, Роза постоянно сидит, уткнувшись в книгу. Конечно, книги полезны, но они не заменят реальный жизненный опыт. Диса не хотела, чтобы дочь, как и ее саму, подавляли страхи, от которых прочие люди просто отмахиваются. Фрике оглянулся и улыбнулся. В отличие от Розы, он был без шапки, и ветер играл его волнистыми волосами. Это было ему к лицу, равно как окружающий пейзаж и лодка. Здесь он был на месте, чего не скажешь о правительственном офисе, где они оба работали. Фрике вел учет рыболовов, а Диса — автовладельцев. Не сказать, чтобы работа была особо вдохновляющей, да и платили не слишком много. Но Дисе, как матери-одиночке, подходил график. Что держало там Фрике, оставалось загадкой. Сталкиваясь с ним в кафетерии, она никогда не замечала, чтобы он излучал энтузиазм. В офисе он казался неуклюжим, рассеянным и необщительным, зато здесь он был в своей стихии. Движения его были легкими и уверенными, он определенно выглядел мужественно. Наверное, потому и пригласил ее сюда, и даже предложил взять с собой Розу, когда Диса сослалась на отсутствие няни. Знал, что на палубе будет смотреться более выигрышно, чем в кафе, в окружении хрупких чашек и шатких столиков. А то, что он хотел произвести на нее впечатление, несомненно. «Ты посмотришь, мам?» — снова окликнула ее Роза. Конечно, отозвалась Диса сделанным воодушевлением. Она готовилась к очередному разочарованию и боялась, что Роза заставит ее готовить мелюзгу, вроде той, что уже лежала на дне старой рыбной катки. Неуверенной походкой Диса двинулась к борту. Она остановилась рядом с дочерью, ухватившись за планширь, и вгляделась в глубину, куда уходила сеть. Море не спешило отдавать свое, так что Фрике пришлось удвоить усилия. Наконец, сеть оказалась на поверхности. Фрике вытянул ее и с глухим стуком бросил на палубу. В этот раз она не казалась плоской. Виднелась приличного размера выпуклость, однако не было заметно никакого движения. Может, они выловили камень? Смотревшись в содержимое сети, Диса ахнула. Она могла бы поклясться, что увидела маленькую ручку, не больше младенческой. Она крепко схватила дочь, удерживая ее возле себя, пока девочка не успела разглядеть улов. Что это за чертовщина, Фрике? Всю предыдущую ночь Диса не смогла сомкнуть глаз. Ее мучили сменяющие друг друга устрашающие образы. Утопление, чайка, гадящая на голову, морская болезнь. Пальцы, оторванные брашпилем, затягивающие грибные винты, кит, переворачивающий судно, ее собственное тело, расплющенное между лодкой и причалом. Но труп младенца в сетях не являлся ей даже в самых мрачных кошмарах. Озадаченное выражение на лице Фрике отнюдь не уменьшало ее тревогу. Диса по-прежнему удерживала сопротивляющуюся Розу, но это было бессмысленно. Избежать открывавшегося зрелища на тесной палубе было невозможно. Фрике присел на корточки. Его внешнее спокойствие не обмануло Дису. Она видела, как дрожат его пальцы, протянутые к предмету в сети. Женщина зажмурилась, раздираемая противоречивыми желаниями. Смотреться или отвести взгляд. Когда Фрике поднял голову, на его улыбающемся лице читалось облегчение. «Это кукла». Он поднялся и стал вытряхивать содержимое сети на палубу. Роза, едва Диса отпустила ее, бросилась к нему и впилась взглядом в то, что выпадало из сети. Пара мелких рыбешек, клубок водорослей и, наконец, кукла. «Фу!» — скривилась Диса. «Какая мерзость!» Она приблизилась к дочери Фрике. Втроем они молча разглядывали небывалую находку. Это определенно была кукла, из тех, что так похожи на настоящих малышей. Кукла сидела, и ее согнутые ножки торчали из туловища в разные стороны. Одна ручка была вытянута в сторону, другая прижата к телу. Пластиковые губы слегка приоткрыты, на лице застыло вопросительное выражение. В этом смысле кукла ничем не отличалась от миллиона таких же, но едва ли можно было найти похожую в витрине магазина. Игрушка явно пробыла в воде долгое время. Ее покрывали мелкие рачки, белые личинки и прочие безымянные организмы. Шею куклы украшала тонкая цепочка, но было непонятно, что на ней висит. из-за многочисленных ракушек, похожих на надгрудный щит. На месте одного глаза зияла дыра. Другой уставился на них стеклянным взглядом из-под века, которое готово было упасть, едва кукла прокинется на спину. Ресниц почти не осталось, как и волос. Вместо отсутствующих прядей голову покрывали мелкие отверстия. Остатки спутанных локонов были темного цвета. Куклу абсолютно точно нельзя было счесть милой или симпатичной. «Чья она?» — первой нарушила тишину Роза. «Ничья. Уже ничья». Фрики словно был парализован отталкивающей картиной у его ног. «Может, давным-давно она принадлежала какой-то маленькой девочке?» «А что она делала в море?» Роза была еще достаточно мала, чтобы верить, будто у взрослых есть ответы на все вопросы. Скоро ее ждет разочарование. Возможно, она уронила ее за борт, когда каталась на лодке, или с причала, а потом течение принесло игрушку сюда. Наверное, сеть выдернула ее со дна. Его объяснения звучали разумно, и Диса не стала вмешиваться. «Ой, бедная!» На лице Розы отразились грусть и сочувствие. «И бедная кукла!» Фрики склонился над куклой и, кажется, хотел натянуть рукав свитера на ладонь, прежде чем поднять игрушку, но передумал, видно, не желая показаться занудой. Едва он взял куклу в руки, как из нее хлынул поток морской воды. «Думаю, стоит вернуть ее в море». «Нет!» — выкрикнула Роза. «Я хочу оставить ее себе». Диса поморщилась. «Она какая-то жутковатая, Роза. Посмотри на всю эту налипшую дрянь. Что-то из этого наверняка живое». Но теперь, когда рыбалка все-таки принесла плоды, Роза проявила необычное для нее упрямство. «Я все равно хочу оставить ее». Фрики смутился и снова стал своей офисной версией. Его взгляд метался от Розы к Дисе и обратно, в поисках компромисса. В итоге он неуверенно предложил. «Я могу положить ее в пакет». Это прозвучало скорее как вопрос. Прежде чем Диса успела отказаться, Роза воскликнула. «Давайте, а дома я ее вымою». Она с надеждой посмотрела на мать. «Мы могли бы найти ее хозяина». Судя по тому, что кукла стала местом целой экосистемы, она должна была провести на дне не один год. «Уверена, что та девочка давно не играет в куклы», — разумно предположила Диса. «Наверное, об этой она уже и думать забыла. Может, с ней играл мальчик? Ты не можешь быть уверена, что это была девочка?» Роза не в первый раз демонстрировала взгляды более широкие и современные, чем у матери. «Я уверена, что владелец до сих пор жалеет о потере. Я бы жалела, даже если бы мне было 100 лет». В этом Диса не сомневалась. Не только Роза относилась к своим игрушкам как к живым. В подвале родительского дома у Дисы все еще хранилось несколько коробок с куклами и плюшевыми мишками, которых она не решалась выбросить. Пока мать и дочь спорили, Фрики в неловком молчании стоял рядом. Когда в конце концов Роза добилась своего, его облегчение было почти осязаемым. Он хлопнул в ладоши и предложил устроить пикник. Но стоило им распаковать еду, как стало ясно, что ни лепешки Дисы, ни посредственный покупной бисквит их не привлекают. Пусть кукла и была запрятана в пакет, перед глазами все еще стояла отвратительная картина, способная любого лишить аппетита. Даже чаек поблизости больше не было. Когда Фрики предложил закругляться, ни у кого не возникло возражений, и судно повернуло к берегу. Интерес Розы продлился всего ничего. Она извлекла куклу из пакета в резиновых перчатках по настоянию Дисы и положила ее в ванну, тут же выбросив из головы. На то, чтобы ее отмыть или отскрести ракушки, энтузиазма девочки уже не хватило. Так кукла и сидела, глядя на Дису единственным глазом, когда та пришла в туалет, а позже, пока та чистила зубы перед сном. Вместо того, чтобы вновь завернуть таинственную находку в пластиковый пакет, Диса сфотографировала куклу и запостила в Фейсбуке. Не так уж часто ей доводилось поделиться чем-то необычным. Ноутбук все еще оповещал о комментариях и лайках, когда она поставила его на журнальный столик, даже не закрыв крышку, и отправилась спать. Диса рывком села на постели. Она смутно помнила, что ее разбудил странный шум, даже грохот, который едва ли был к месту в ночной тишине квартиры. Отбросив одеяло, она сонно выбралась из кровати и пошла посмотреть, что случилось. Когда в голове немного прояснилось, Диса вспомнила о пустых жестяных банках, которые громоздились за шторкой на подоконнике в обеденной зоне, куда они почти не заглядывали. Окно выходило на внутренний дворик. последнее время в Рейкьявике и его пригородах произошло немало грабежей, и это окно, по мнению Дисы, больше всего подходило для взломщиков. Свалившиеся банки должны были их отпугнуть. Если верить новостям, волна преступлений схлынула, но Диса предпочла перестраховаться и выставила батарею пустых консервных банок. А вот проверять, закрыто ли окно, перестала. Оно осталось открытым, когда она ушла спать. Диса не помнила, и подозрение, что шум произвели упавшие банки, возросло. Что еще это могло быть? Она замерла в дверях спальни, пытаясь придумать менее пугающее объяснение. Кошка. У соседей сверху разбилась ваза. Возле дома произошла авария. Огромная птица ударилась об оконное стекло. Телевизор включился сам по себе. Началось землетрясение. Можно было придумать множество безобидных объяснений. Диса немного расслабилась. И тут же почувствовала, что ей срочно нужно в туалет. В первую очередь ей стоило опорожнить мочевой пузырь. Она отнюдь не жаждала инспектировать квартиру, уверенная, что налетит на кошку и сляжет с сердечным приступом. Но даже при такой убежденности она была до странности спокойна. Обычно она превращалась в комок нервов, стоило ей услышать слово «шторм» в прогнозе погоды, хотя у них не было ни батута во дворе, ни расшатанной черепицы на крыше. Сидя на унитазе, она удовлетворенно отметила собственное хладнокровие. Но это длилось недолго. Из гостиной раздался знакомый звук, с которым запускался ноутбук. Сердце ее пропустило удар. Но тут она вспомнила, что такое бывает после установки необходимых обновлений. Наверняка дело в этом. Что за грабитель посреди взлома решит полазить в интернете? Чудовищная кукла наблюдала за ней со дна ванной. Диса отвела глаза и сфокусировалась на своем занятии. Но взгляд ее как магнитом притягивала обратно к кукле. Как зачарованная она смотрела в пластмассовый глаз, который, казалось, следил за тем, как Диса потянула за туалетной бумагой. Разумеется, это был обман зрения. Как с теми портретами, люди на которых провожают вас взглядом, с какого бы угла вы ни глядели на картину. Здесь нечего бояться. Посторонний звук отвлек ее внимание от куклы. Это не было громыхание банок. И не кошка. И не авария. И не вазы, разлетающиеся на осколки. И это точно не было землетрясение. Это был привычный знакомый звук. В коридоре, прямо под дверью ванной, скрипнула плохо закрепленная паркетная планка. Диса вскочила. Пижамные штаны болтались у нее на лодыжках. Она сделала шаг к двери, которую по привычке просто захлопнула. Прежде чем она коснулась защелки, кто-то повернул ручку с той стороны. Дверь стала медленно открываться внутрь ванной комнаты. Когда Диса увидела, кто стоял снаружи, она могла поклясться, что кукла на дне ванной широко улыбалась.